Глава 30. Здравствуй, Юрка. Я медленно обернулся, боясь, что ничего не увижу, но, увидев, отшатнулся, словно к лицу поднесли зажженную спичку. Он стоял и щурился, хитренько посмеиваясь, совсем как я в Гренландии, когда я увидал его в салоне неожиданно возникшей на льду харьковчанки. Да, сомневаться не приходилось, то был мой земной аналог, Анохин II, воссозданный вновь неизвестно для какой цели. И он явно наслаждался моим замешательством. Ни отражение, ни Алиса, выглянувшая из-за зеркалья, а я сам, раздвоившийся, как на снегу в Антарктиде. Он был мной до конца, до самых глубин сознания. И я это знал не хуже его. «Но что уставился?» — спросил он. «Думаешь, встретил призрака в этом царстве теней? Можешь пощупать. Настоящий». Шок мой прошел, как и в прежних наших встречах. «Не притворяйся», — сказал я. «Ты отлично знаешь, что я думаю, и я знаю, что ты это знаешь. К тому же я заблудился, что ты тоже, наверное, знаешь». Он не ответил. Я был прав. Знал он все, и все понимал отлично. Именно потому и возник, что потребовался контакт. Мне или им? Я пригляделся к нему повнимательнее. Как в зеркало? Нет, пожалуй, в зеркале я был иной. Что-то новое появилось в облике моего повторения. «А ты постарел, Юрка», — сказал я. «Как и ты? 3 года прошло». «Почему 3? Для меня 3, а для него 10». Скоро юбилей может справлять вместе с Бойлом. 3, — повторил он. Пришлось объяснить упрямцу, в чем разница. Он слушал равнодушно, словно все знал заранее. «Азбука», — зевнул он. «На земле 3 года, здесь 10. Почему? Честно, не знаю. Но сейчас я в ином качестве. Опять твой дубль. Значит, и для меня 3. А в своем качестве ты существуешь? Или роль связного пожизненно?» «Балда», — отрезал он. «Связной я не всегда и не по своей воле. А что я делаю в городе в настоящее время, я не знаю. Не помню». 10 лет прожил и все забыл? На какие-то часы или минуты, да? Не спрашивай об этих годах, не вспомню. И не для того мы встретились, не для взаимных воспоминаний. А для чего? Подумай, — улыбнулся он дружески и доброжелательно. Так улыбаюсь я приятному собеседнику или обрадовавшей встрече. И думать нечего, заблудился. А ты выведешь. Эгоист, как всегда. О друзьях забыл? Ничуть. У тебя не постная физиономия, значит, они где-то рядом. Это вторая часть задачи. Не плачь, выведу. Только сначала поговорим. Лицо его напряглось, словно он приложил к уху микрофон невидимой телефонной трубки. «Внимаешь приказу?» Он не ответил. «Это они так считают?» Он нахмурился. «Не повторяй прежних догадок. Я знаю то, что мне нужно знать в настоящую минуту. А теперь слушай. Помнишь, что говорил на Пражском конгрессе американский фантаст? Не помнишь? Напомню». Он процитировал. «Мне радостно думать, что где-то в далях Вселенной Может быть, живет и движется частица нашей жизни, пусть смоделированная, пусть синтезированная, но созданная для великой цели — сближение двух пока еще далеких друг от друга цивилизаций, основы которого были заложены еще здесь, на Земле. «А что последовало?» — спросил я, не скрывая иронии. «Наивный вопрос. Вы видели, они все-таки создали мир по земным образцам, высшую форму белковой жизни, сиречь Homo sapiens. Разве город с его окрестностями неблагодатный слепок с земли и землян, с их буднями и праздниками, мечтами и надеждами? Ты спрашиваешь, как моя копия или как их связной?» «Не разделяй», — поморщился он. «Тогда единственно возможный ответ — нет. Неблагодатный слепок». «Погоди», — перебил он меня, — «я еще не закончил. Людям этого мира дано было все для дальнейшей разумной эволюции. Земная природа, земные жилища, земной транспорт, земная техника и, самое главное, земная пища в неограниченном объеме, с неограниченным воспроизводством». Мне надоело это подсказанное извне преамбула. Ограниченная мысль технически сверхвооруженных копиистов нашего мира действительно не понимала, что она не додумала. «А что же дал этот созидательный опыт, товарищ связной?» Я поднял брошенную мне перчатку. «Каждому по потребностям?» Кучка подлецов в серых мундирах по-своему поняла этот принцип. Потребности у них — будь здоров, а народу — дырка от бублика. Боятся вздохнуть в этой уродской утопии. Ваши сверхмудрецы создали модель капиталистической цивилизации в ее наихудшем, диктаторском варианте. Воспроизведена техника, кстати, не во всем умно и последовательно. Воспроизведена природа, тоже не очень грамотно. Воспроизведено общество, социальные структуры которого модельеры так и не поняли. «Я знаю», — сказал он грустно. «Сам допер? Или запрограммировали?» Он не принял шутки. Он был не мной, а связным, пославших его ко мне. «Они уже осознали, что в чем-то ошиблись», — продолжал он, как лента магнитофона. «Но в чем, как и когда, они не знают. Эксперимент не удался, но остановить его уже нельзя. Это как цепная реакция. Не вмешаться, не задержать, не повернуть». «Повернуть можно», — сказал я. «Как?» Что я мог подсказать без Зернова? «Мы еще не сделали всех необходимых выводов. Единственное, что я мог взять на себя, это совет не мешать людям. Любое вмешательство извне неминуемо приведет к новым ошибкам. Человек не научит пчелу строить соты, и никакая суперпчела не построит идеального человеческого общества».